Восьмая глава. Иштван Кечкемети приехал в Швецию ровно 40 лет назад, вместе с другими венграми, покинувшими родину после разгрома восстания. Ему было 14 лет, когда он с родителями и тремя младшими братьями высадился в Треллеборге. Отец был инженером и когда-то в конце 20-х годов посещал Швецию для ознакомления с работой сепараторных заводов под Стокгольмом. Там-то теперь он и надеялся устроиться – но планам его не суждено было сбыться. В тот момент, когда отец ходил по трапу на причал в Треллеборге, с ним случился удар, и он рухнул на мокрый асфальт. Так состоялась его вторая встреча со шведской землей. Отца похоронили на кладбище в Треллеборге, а семья так и осела в Сконе. Теперь Иштвану 54 года, и он уже давным-давно стал владельцем пиццерии на Хамнгатен в Истаде. Эту историю много лет назад рассказал Валандеру сам Иштван. Иногда Валандер ужинал у него, и когда народа было немного, Иштван охотно подсаживался к его столику, и они говорили о жизни. В половине седьмого Валандер вошел в пиццерию. До встречи с Ильвой Бринк оставалось всего полчаса. За это время надо успеть поесть. В пиццерии, как Валандер и предполагал, в этот час было пусто. Только из кухни доносился звук работающего радио, и было слышно, как кто-то отбивает мясо. Возле стойки бара Иштван разговаривал по телефону. Он помахал Валандеру рукой, Валандер сел за угловой столик, и скоро Иштван, закончив разговор, подошел к нему. Лицо хозяина пиццерии было серьезным. «Я слышал, полицейского убили. Неужели правда?» «К несчастью, да», — ответил Валандер. «Его звали Карл Эверт Сведберг. Ты его знал?» «Здесь он, по-моему, никогда не бывал», — ответил Иштван. «Хочешь пиво? Я угощаю». Валандер покачал головой. «Лучше сооруди мне по-быстрому что-нибудь поесть, чего-нибудь такого, что не вредно для людей с повышенным сахаром в крови». «У тебя что, диабет?» «Нет, просто сахар повышен». «Значит, диабет. Может, сахар еще нормализуется?» «Мясо, обжаренное в масле», — предложил Иштван. «И салат годится?» «Замечательно». Иштван ушел, оставив Валандера удивляться собственным словам. «Ведь ничего стыдного в диабете нет. В чем же тогда дело?» Да в том, что Валандер стесняется своей полноты и делает вид, что у него все в порядке. Поев, как обычно, в торопях, Валандер выпил чашечку кофе. Появление польских туристов избавило его от необходимости обсуждать с Иштваном убийство Сведберга. Иначе вопросов было бы множество. Заплатив по счету, Валандер покинул пиццерию. Жара пока держалась. На улице было по-летнему оживленно. То и дело навстречу попадались знакомые. Кивком головы Валандер здоровался с ними. Но мысли его были заняты предстоящим разговором с Ильвой Бринк. В ее честности Валандер не сомневался и знал, что она постарается как можно подробнее ответить на его вопросы. Проблема заключалась в другом. Как помочь ей вспомнить то, о чем она сама никогда не задумывалась? Главный вопрос касался женщины по имени Луиза. Может быть, Ильва слышала о ней, но не придавала этому значения? В 7 часов Валандер уже был в участке. Ильва еще не приходила. Он направился в кабинет Мартинсона. Там же оказался и Хансен. «Что слышно?» – спросил Валандер. «Звонков от населения было на редкость мало. Никто ничего не заметил». «А из Лунда пока ничего нет?» «Пока нет», – ответил Хансен. «Вряд ли мы получим от них что-нибудь раньше понедельника». «Время, время!» – нетерпеливо сказал Валандер. «Вот что важно. Это даст нам хоть какую-то зацепку». «Я проверил по нашей картотеке и не нашел ничего похожего на это ограбление и убийство». «Мы пока не знаем, ограбление это или нет», — возразил Валандер. «А что это может быть еще?» «Пока непонятно. Ко мне сейчас придет Ильва Бринк. Давайте завтра в 9 соберемся и все обсудим». Он пошел к себе. На столе лежала записка от Лизы Хольгерсон. Она просила срочно позвонить. Валандер набрал номер, но никто не ответил. Валандер позвонил на проходную и тоже неудачно. Эбба уже закончила работу. Повесив трубку, Валандер пошел в дежурное отделение. Лиза ушла домой, сообщил ему полицейский, дежуривший на телефоне. Валандер решил, что позвонит ей вечером, и встал на проходной, дожидаясь прихода Ильвы. Она появилась через несколько минут. Валандер пригласил ее к себе в кабинет. Пока они шли, он поинтересовался, не хочет ли Ильва выпить чашечку кофе, но она отказалась. Боясь упустить что-нибудь важное, Валандер, вопреки своему обыкновению, решил записать беседу на магнитофон, чтобы потом не восстанавливать ее по памяти, а сразу работать с пленкой. Это позволит ему услышать их разговор как бы со стороны. Он попросил у Ильвы разрешения на запись беседы. Она не возражала. «У нас не допрос», — объяснил Валандер. «Это нужно просто для памяти, а магнитофон помнит лучше, чем я». Было 19:08. «Пятница, 9 августа 1996 года», — сказал Валандер, включив магнитофон. «Беседа с Ильвой Бринг о гибели инспектора Карла Эверта Сведберга, предположительно наступившей в результате убийства, умышленного или неумышленного». «Почему предположительно?» — спросила Ильва. «В полиции принято говорить штампами», — ответил Валандер. Его и самого покоробила только что произнесенная фраза. «Прошло уже несколько часов с тех пор, как вы узнали о гибели Карла Эверта. У вас было время подумать. Вы наверняка спрашивали себя, почему так случилось. Убийство всегда кажется нам бессмысленным. Смысл в нем видит только тот, кто его совершает. В это трудно поверить. Когда я позвонила мужу по спутниковой связи и рассказала ему обо всем, он, кажется, решил, что я сошла с ума. А я только тогда вдруг осознала случившееся. Я бы с удовольствием отложил наш разговор, но, к сожалению, это невозможно. Преступника нужно схватить как можно быстрее. У него есть перед нами преимущество во времени, и оно все время растет». Ильва приготовилась отвечать на вопросы Валандера. «Женщина по имени Луиза», — начал Валандер, — «говорят, что она регулярно встречалась с Карлом Эвертом в течение многих лет. Вы когда-нибудь видели ее?» «Нет». «Вы когда-нибудь слышали о ней?» «Что вы почувствовали, когда я впервые упомянул о существовании этой женщины?» «Что это неправда?» «Что вы думаете об этом сейчас?» «Что даже если это правда, я не могу в это поверить». «Вам наверняка когда-нибудь приходилось говорить с Карлом Эвертом о женщинах, о том, почему он не женится, как он объяснял это?» «Он был закоренелым холостяком и говорил, что его это положение вполне устраивает». «Не было ли чего-нибудь необычного в том, как он говорил это?» «Что вы имеете в виду?» «Может быть, он говорил неуверенно или неискренне?» «Он всегда говорил очень убедительно». В голосе Ильвы Валандеру вдруг послышалось сомнение. «Мне кажется, вы хотите что-то добавить?» Она ответила не сразу. В тишине было слышно только, как шуршит магнитофонная лента. «Иногда я задумывалась, а может быть, он просто не такой, как все?» «То есть вы думали, не был ли он гомосексуалистом?» «Да». «А почему вы так думали?» «Вас шокирует мое предположение?» Валандер вспомнил, что та же мысль как-то приходила в голову и ему самому. «Нет, оно кажется мне вполне естественным». «Однажды мы говорили об этом. Довольно давно, если не ошибаюсь, у нас дома на Рождество. Нет-нет, не о том, что он гомосексуалист. Мы говорили о нашем общем знакомом, но он тогда высказался очень категорично. Осудил друга? Гомосексуалистов вообще. Даже слушать было неприятно, а ведь он всегда казался мне человеком свободных взглядов». «Что было потом?» «Ничего. Больше мы к этому не возвращались». Валандер задумался. Потом спросил. «Есть ли у вас какие-нибудь предложения насчет того, как нам найти эту Луизу?» «Нет». «Он почти никогда не уезжал из города. Следовательно, она, скорее всего, живет в Истаде или, по крайней мере, в его окрестностях». «Не знаю». Она посмотрела на часы. «Когда вы должны быть на работе?» «Через полчаса. Я не люблю опаздывать». «Как и Карл Эверт. Он был очень пунктуален». «Я знаю. Как говорится, он был человеком, по которому можно сверять часы. Каким же он все-таки был?» «Вы уже спрашивали меня об этом». «И спрашиваю опять. Каким он был человеком?» «Он был добрым». «Что значит добрым?» «Добрым человеком. Я не знаю, как это можно иначе объяснить». Он был добрым, но мог рассердиться, хотя это случалось редко. Был скромным, обязательным. Многим он наверняка казался скучным. Он был незаметным, может быть, немного медлительным, но не глупым. Валандер отметил, что ее описание оказалось очень точным. И если бы тот же вопрос задали ему, он бы дал Сведбергу совершенно такую же характеристику. Кто был его самым близким другом? Ответ Ильвы удивил Валандера. «Мне всегда казалось, что вы». «Я?» «Он так говорил, что Курт Валандер его самый лучший друг». Валандер не знал, что сказать. Слова Ильвы стали для него полной неожиданностью. Для него Сведберг был просто одним из коллег. Помимо работы они никогда не встречались, не делились своими переживаниями. Вот Рюдберг действительно был его другом. Постепенно завязывались дружеские отношения с Ан-Брит Хёглунд. А Светберг? Нет, никогда. «Вы меня очень удивили», — наконец произнес он. «Я никогда не относил его к числу своих друзей». «Это не мешало ему считать вас своим другом?» «Да, конечно». Теперь Валандер ясно увидел, насколько велико было одиночество Светберга. Настолько, что для дружбы хватало наименьшего общего множителя, а именно отсутствия вражды. Он с трудом оторвал взгляд от магнитофона и заставил себя продолжить разговор. Были ли у него еще друзья? Люди, с которыми он регулярно общался? Есть общество, занимающееся изучением американских индейцев, но с ними он просто переписывался. По-моему, оно называется Indian Science, точно не помню. Это мы можем выяснить. А больше никого? Она задумалась. Иногда он упоминал одного пенсионера, бывшего директора банка. Он живет здесь, в городе, и тоже любит смотреть на звезды. Как его зовут? Она снова задумалась. Сунделиус. Брур Сунделиус. Но я с ним никогда не встречалась. Валандер записал имя в блокнот. «Еще кто-нибудь?» «Мой муж и я». Валандер сменил тему разговора. «Скажите, не было ли у вас ощущения, что он изменился в последнее время? Стал беспокойным, рассеянным?» «Нет, если не считать того, что он заработался». «Он не объяснял, почему?» «Нет». Следующий вопрос напрашивался сам собой. «А вас не удивляло, что он заработался?» «Нет». «Он часто рассказывал вам о своем здоровье?» «Я упустила одну очень важную деталь», — сказала Ильва. «Когда вы попросили его описать, я кое-что забыла. Его мнительность. Малейшее недомогание приводило его в ужас. Любую простуду он принимал за тяжелую вирусную инфекцию. Боялся микробов». Валандер представил себе Светберга. Вспомнил, как часто тот бегал в туалет мыть руки, как старался меньше общаться с простуженными коллегами. Бросив взгляд на часы, Валандер понял, что пора заканчивать беседу. «У него было оружие?» «Насколько я знаю, нет». «Хотите ли вы что-нибудь добавить к сказанному?» «Его смерть для меня большая потеря. Возможно, в нем не было ничего исключительного, но мне будет его не хватать. Он был очень честным и порядочным человеком». Валандер выключил магнитофон и проводил Ильву до проходной. Там она остановилась и, мгновение поколебавшись, спросила. «А как быть с похоронами? Стуры считают, что прах нужно развеять по ветру без всяких церемоний и без священников, а со Светбергом мы никогда не говорили об этом». «Значит, он не оставил завещание?» «Насколько я знаю, нет. Если бы оно было, он наверняка сообщил бы мне о нем». «У него был сейф в банке?» «Нет». «Об этом вы бы тоже знали?» «Да», — ответила Ильва. «Мы, естественно, примем участие в похоронах. Я поговорю с Лизой Хольгерсон и попрошу ее связаться с вами». На этом они расстались. Ильва направилась к стеклянным дверям, ведущим на улицу, а Валандер пошел к себе в кабинет. Итак, в деле появилось новое имя. Брур Сунделиус, пенсионер, бывший директор банка. Валандер нашел его в телефонном справочнике, записал телефон и адрес. Жил Брур в самом центре города, в Ведергренде. Потом Валандер мысленно вернулся к разговору с Ильвой. Рассказала ли она ему что-то такое, чего он не знал раньше? Тайна Луизы так пока и не раскрыта, или лучше сказать, надежно скрыта от окружающих. Валандер сделал пометку в блокноте. Что заставляет мужчину в течение многих лет скрывать от всех любимую женщину? Он вновь задумался. Ильва Бринг говорила, что Светберг неистово нападал на гомосексуалистов, о том, что он боялся микробов и вместе с бывшим директором банка смотрел на звезды. Валандер положил ручку и откинулся на стуле. «Ничего не изменилось», — подумал он. «В общем и целом, Светберг остался таким, каким мы его знали при жизни. С одним единственным исключением. Это женщина, Луиза. И пока нам не удалось ни на йоту приблизиться к той точке, в которой находится разгадка его гибели». Внезапно Валандеру показалось, что он наконец понял, как все произошло. Светберг не пришел на работу, потому что уже был мертв. Он застал в своей квартире грабителя, и тот застрелил его. А потом бежал, прихватив с собой телескоп. История самая банальная. Следовательно, гибель Светберга – просто результат нелепой случайности. Никакого другого объяснения происшедшему Валандер не находил. Было уже 10 минут 9-го, когда он позвонил Лизе Хольгерсон домой. Оказывается, она хотела обсудить с ним предстоящие похороны. Валандер предложил Лизе связаться с Ильвой Бринг, а потом рассказал обо всем, что произошло во второй половине дня. В заключение Валандер сказал, что склонен считать убийство делом рук какого-то головореза, возможно, наркомана. «Мне звонил начальник управления», — сказала Лиза. «Он выразил соболезнования и обеспокоенность происшедшим». «Соболезнования сначала?» «Слава богу, да». Валандер предупредил Лизу, что совещание состоится на следующий день в 9 утра, и пообещал позвонить, если появится дополнительная информация. Повесив трубку, он набрал номер директора банка. Никого, нет даже автоответчика. Валандер не знал, как ему поступить. Его угнетало бездействие, хотелось что-то делать, а приходилось ждать заключения патологоанатомов, результаты технической экспертизы. Он снова сел к столу, перемотал пленку и стал слушать свой разговор с Ильвой Бринг. Ее последние слова заставили Валандера задуматься. Светберг был исключительно порядочным человеком. «Я ищу, где зарыта несуществующая собака», — сказал он вслух, — «а нужно искать преступника и убийцу». В дверь постучали. Вошел Мартинсон. «У проходной толкутся журналисты. Для них что день, что ночь — все едино». Валандер поморщился. «Ничего нового у нас пока не появилось. Они и на старое согласны, лишь бы была информация. Попробуй их выпроводить. Пообещай, что мы соберем пресс-конференцию, как только появятся какие-нибудь новости». «В верхах считают, что мы должны дружить с газетчиками. Ты не забыл об этом?» — иронически поинтересовался Мартинсон. Валандер все отлично помнил. Из главного полицейского управления постоянно приходили директивы с требованием улучшать и развивать сотрудничество со средствами массовой информации. Журналистам нельзя отказывать в приеме. Им нужно уделять достаточно времени и максимум внимания. Валандер тяжело поднялся из-за стола. «Я поговорю с ними», — сказал он. Валандер 20 минут убеждал журналистов, что новостей пока нет. В конце концов, их открытое недоверие вывело его из себя, и он чуть не наговорил грубостей. Однако сдержался, и понемногу журналисты все-таки стали расходиться. Взяв чашку кофе, Валандер направился к себе в кабинет. Он еще раз набрал номер Сунделиуса и снова безрезультатно. Было без четверти 10. Термометр за окном показывал плюс 15. Через открытое окно в комнату донесся рев магнитофона из проезжавшей мимо машины. Валандер не находил себе места от нетерпения и беспокойства. Собственный вывод о том, что Светберг стал жертвой обычного грабителя, его не удовлетворял. Нет, наверняка все было не так просто. А тут еще эта Луиза. Зазвонил телефон. «Опять журналисты», — раздраженно подумал Валандер. Но это оказался Стэн Виден. «Жду, жду тебя. Куда ты запропастился? Я, конечно, понимаю, что на тебя свалилась куча дел. Жуткая история». Валандер мысленно чертыхнулся. Он совсем забыл, что обещал вечером заехать к Стэну Видену. Его кониферма находилась неподалеку от руин замка Шернсунд. Они были давними приятелями. Когда-то оба увлекались оперной музыкой. Потом пути их разошлись. Валандер стал полицейским, а Стэн унаследовал отцовскую ферму и тренировал скаковых лошадей. Несколько лет назад они снова сблизились и теперь общались довольно регулярно. Как раз сегодня Валандер обещал заехать к Видену, но напрочь забыл о своем обещании. «Прости, что не позвонил. У меня все вылетело из головы. По радио сказали, что убит один из ваших и что причины пока неизвестны. Пока ничего не ясно. Нужно время, чтобы разобраться». «Ну, сегодня день. Врагу не пожелаешь». «Давай встретимся в другой раз», — предложил Виден. Но Валандер неожиданно для себя принял другое решение. «Я сейчас приеду», — сказал он, — «примерно через полчаса». «Только не рвись через силу. Мне надо немного отвлечься». Валандер не стал никого предупреждать о своем отъезде. Однако, проехав через Мария Гаттон, на всякий случай взял из дома мобильный телефон. Теперь его дорога лежала на запад по автомагистрали Е-65 мимо Ритцгорта. За Скурупом Валандер свернул налево. Вот и руины замка, а за ними окруженная стеной ферма Стэна Видена. Кругом ни души, только на лугу пасется одинокая лошадь. Стэн Виден вышел гостю навстречу. Грязную робу, в которой Валандер привык его видеть, он сменил на белоснежную рубашку и тщательно уложил волосы. Друзья поздоровались, и Валандер почувствовал, что от Видена пахнет спиртным. Он и раньше догадывался, что приятель злоупотребляет алкоголем, но считал, что это дело Стена и вопросов не задавал. «Хороший вечер», — сказал Виден. «Август пришел с летом, или лучше сказать, с августом лето пришло. Кто из них с кем пришел?» Валандер ощутил укол зависти. Вот так он когда-то мечтал жить. Дом за городом, собака и байба. Но мечты так и остались мечтами. «Как твои лошади?» — спросил он Стена. «Так себе. То ли дело было 80-е. Практически любой мог держать лошадь. А теперь все изменилось. Людям приходится считать деньги и молиться, чтобы безработица обошла их дом стороной». «Я думал, скаковых лошадей держат только очень богатые люди», — ответил Валандер. «Для них безработица не страшна». «Есть и такие», — согласился Виден. «Но среди владельцев лошадей их было не так много. У нас как в гольфе. На поля богачей через заборы пробираются и обычные люди». Друзья двинулись в сторону конюшен. Навстречу из-за угла вышла девушка в костюме для верховой езды. Она вела под усцы лошадь. «Теперь здесь осталась только она», — сказал Виден. «София, других мне пришлось уволить». Валандер вспомнил, что несколько лет назад здесь работала девушка, с которой у Видена был роман. Как ее звали, он, однако, забыл. Кажется, Йенни. Виден перекинулся с Софией несколькими фразами. Из их разговора Валандер понял, что коня зовут «Черный треугольник», и в очередной раз удивился странным лошадиным кличкам. Расставшись с Софией, они вошли в конюшню. Проходя мимо одного из денников, Виден замедлил шаг и показал на лошадь, нетерпеливо перебиравшую ногами. «Ее зовут Dream Girl Express», — сказал он. «В настоящее время мое благополучие зависит исключительно от нее. Остальное — это так, ерунда. Владельцы лошадей жалуются, что растут цены. Ревизоры звонят мне все чаще и обычно с утра. Сколько я еще продержусь, не знаю». Валандер осторожно похлопал лошадь по холке. «Раньше ты как-то выходил из положения», — попытался он успокоить приятеля. Виден покачал головой. «А теперь не знаю, что будет», — ответил он. «Правда, мне предложили за ферму приличные деньги, так что если дела пойдут совсем плохо, я всегда могу продать ее и уехать». «Куда?» «Для начала я упакую вещи, ночью хорошенько высплюсь, проснусь и решу, куда ехать». Они вышли из конюшни и направились к дому, где Виден жил и где у него был офис. Валандер ожидал увидеть внутри привычный хаос, но к его немалому удивлению дом оказался чисто убран. «Несколько месяцев назад я вдруг обнаружил, что уборка действует на меня благотворно», — заметив удивление на лице друга, объяснил Виден. «А на меня нет», — ответил Валандер. «Хотя, бог свидетель, я много раз пробовал». Стэн жестом указал на накрытый стол. Увидев на нем бутылки, Валандер засомневался. Потом кивнул. Доктор Йорансон этого бы не одобрил, но сейчас у него не было сил сопротивляться. Они расположились в саду. Из дома через открытое окно лилась музыка. Сидевший с закрытыми глазами Стэн одной рукой дирижировал финалом «Дон Жуана». Лошадь, которая в полном одиночестве паслась на лугу, неподвижно застыла, разглядывая их. Часам к 12 Валандер почувствовал, что начал пьянеть. Музыка кончилась, стало очень тихо. Валандеру вспомнилась байба. «Наши юношеские мечты давным-давно погребены, но музыка вечна», — проговорил Виден. «А вот сегодняшней молодежи не позавидуешь. Взять, например, девчонок, которые работают у меня в конюшне. На что они могут надеяться, о чем мечтать? Образования нет, веры в себя нет. Куда они пойдут, если я продам ферму?» «Швеция стала суровой», — заметил Валандер, — «суровой и жестокой». «Как ты еще не бросил к чертовой матери свою работу в полиции?» — спросил Виден. «Сам не знаю. Но очень боюсь, что скоро придется уступать место частным охранным дружинам. А ведь я далеко не самый плохой полицейский». «Я спрашивал о другом. Я знаю. Но это мой ответ на твой вопрос». Они зашли в дом. Становилось сыро. Договорились, что Валандер закажет такси, а Стэн на следующий день пригонит его машину. Ночевать на ферме Валандер отказался. «Помнишь, как мы ездили в Германию слушать Вагнера?» — спросил Виден. «25 лет прошло. Я нашел наши старые фотографии. Хочешь посмотреть?» «Хочу. Чтобы они не затерялись, я храню их в тайнике». Валандер увидел, как Стэн отодвинул одну из деревянных панелей сбоку от окна. Там оказалась ниша. Виден достал жестяную коробку и, вынув из нее несколько фотографий, протянул Валандеру. Тот с изумлением увидел на одной из них себя. Снимок был сделан под Любиком. Держа в руке бутылку пива, Валандер кричал что-то прямо в объектив. Остальные фотографии были примерно в том же духе. Валандер покачал головой и положил снимки в коробку. «Весело мы тогда жили», — сказал Виден. «Потом уже так весело никогда не было». Валандер налил себе виски. Виден попал в самую точку. «Потом уже никогда не было так весело». Около часа ночи они позвонили в Скуруп и заказали такси. У Валандера разболелась голова, его мутило, и он чувствовал себя усталым и разбитым. «Надо повторить ту поездку в Германию», — предложил Виден, когда они стояли в саду, ожидая такси. «Не повторить», — поправил Валандер, — «а отправиться в новую, хотя у меня нет фермы, которую я мог бы продать». Приехала машина. Валандер забрался в нее и назвал водителю адрес. Стэн Виден подождал, пока такси тронется. Устроившись поудобнее на заднем сиденье, Валандер закрыл глаза и заснул. Ему тут же начал сниться сон. Они проезжали поворот на Ридсгорд, когда что-то внезапно вывело Валандера из забытья. Он не сразу понял, что это было. Какой-то образ промелькнул в его сознании и исчез. Потом появился опять. Стэн Виден подходит к окну и отодвигает одну из панелей. Сна как не бывало. Долгие годы Светберг скрывал от всех свой секрет – женщину по имени Луиза. В его письменном столе Валандер нашел только старые письма от родителей. «Значит, у Светберга был тайник», – подумал Валандер, – «как у Стэна Видена». Он наклонился к водителю и попросил отвезти его не на Мариагатан, а на Стурторгет. В половине второго Валандер вышел из машины. Ключи от квартиры лежали у него в кармане. Голова по-прежнему болела. Он вспомнил, что видел у Светберга таблетки от головной боли в шкафчике в ванной комнате. Войдя в квартиру, он, затаив дыхание, прислушался. Потом прошел в ванную, достал таблетку, растворил ее в стакане воды и выпил. С улицы донеслись крики каких-то подростков, и снова стало тихо. Валандер поставил стакан в раковину и принялся искать тайник. Он нашел его в 2 часа 45 минут. Тайник находился в спальне под комодом и был замаскирован пластиковым напольным покрытием. Валандер направил свет лампы в отверстие. Там лежал коричневый конверт. Он был не запечатан. Валандер открыл его и прошел на кухню. Как и Стэн Виден, Светберг хранил в тайнике фотографии. Их было две. Портрет женщины, сделанный, очевидно, в ателье, и фотография молодых людей, которые, сидя в тени деревьев, салютовали бокалами неизвестному фотографу. Сцена казалась вполне идиллической, удивляло одно – почему молодые люди наряжены в костюмы? Как будто бы этот праздник происходит в далеком прошлом. Валандер надел очки. По спине пробежал неприятный холодок. Вспомнив, что видел в одном из ящиков письменного стола лупу, Валандер сходил за ней и стал внимательно изучать фотографию. Ему казалось, что он уже где-то видел этих ребят, эту девушку, сидящую справа, и вдруг он узнал ее. Совсем недавно ему показывали ее фотографию, только без костюма. Имя этой девушки было Астрид Хильстрюм. Валандер положил фотографию на стол. Где-то часы пробили 3.